Симсимович. Дары инферно. Глава 1. Гримма Плейс выглядела совершенно обычно в этот вечер 31 октября 1981 года. Такие же аккуратные домики, такие же ухоженные газоны и такие же плотно задернутые шторы. Ни одна душа на этой тихой лондонской улице не подозревала о событиях, сотрясавших в эти минуты магическое сообщество. Никто не знал, что в сотнях миль отсюда только что изменилась история. Небо было затянуто тяжелыми тучами, и лишь редкие фонари освещали пустынную улицу. Внезапно в пространстве между домами 11 и 13 возникло странное свечение. Воздух задрожал, искривился, как будто ткань реальности на мгновение истончилась, и сквозь эту прореху проступила высокая фигура. Сахибелов Ифрит осторожно ступил на мостовую и огляделся. Его безупречный костюм тройка темно-синего цвета казался неуместным в этом месте и в такой час. Он снял антрацитовые очки авиатора и потер переносицу. Путешествие между мирами никогда не было приятным. В темноте на мгновение мелькнуло синее пламя, исходящее из его глазниц, и Ифрит поспешно вернул очки на место. «Итак, мир волшебников», — тихо произнес он, глядя на улицу. «Кажется, я прибыл вовремя». Он достал из внутреннего кармана пиджака странные карманные часы, озарившие его лицо мягким голубоватым светом. Циферблат показывал не только время, но и несколько других параметров, понятных лишь владельцу. Ночь, когда пал тот, кого они называют темным лордом. Ночь, когда родилась легенда о мальчике, который выжил. Сахиби щелкнул крышкой часов, и свет погас. Идеальный момент для появления еще одного незнакомца. Внезапно где-то в конце улицы послышался звук хлопнувшей двери и приближающиеся шаги. Ифрит отступил в тень между домами и наблюдал, как пожилая женщина в плаще прошла мимо, ведя на поводке маленькую собачку. Когда улица снова опустела, Сахиби вышел из своего укрытия и направился к центру города. Его движения были грациозными и бесшумными, как у хищника. «Малик будет доволен», – прошептал он. «Начало положено». На следующее утро, когда вся магическая Британия праздновала падение того, кого нельзя называть, в дырявом котле появился незнакомец в безупречном костюме и темных очках. Том, владелец паба, впервые за много лет работы растерялся, когда незнакомец подошел к стойке. «Доброе утро», – произнес Сахиби с легким акцентом, который сложно было определить. «Не могли бы вы подсказать, как мне найти Министерство магии? У меня назначена встреча с главой отдела международного магического сотрудничества». Том недоверчиво оглядел странного посетителя, особенно задержав взгляд на темных очках, которые тот не снимал даже в полумраке паба. «Вы не отсюда, сэр?» – осторожно спросил Том. «Верно подмечено», – Сахиби улыбнулся, но эта улыбка не коснулась скрытых за стеклами глаз. «Я прибыл издалека, и, кажется, выбрал для визита весьма интересное время». «А да, сэр», — воскликнул Том, мгновенно оживившись. «Вы не слышали? Он исчез. Сами знаете, кто пропал. Говорят, маленький мальчик, Гарри Поттер, победил его. Весь магический мир празднует». «Невероятно», — отозвался Сахиби. «Поистине уникальное стечение обстоятельств». В его голосе не было ни капли удивления, лишь легкая заинтересованность человека, услышавшего любопытный, но не слишком важный факт. «Так вы поможете мне добраться до министерства?» Он вернул разговор к изначальной теме. «Конечно, сэр, конечно», – засуетился Том. «Я сейчас объясню вам, как туда попасть». Пока хозяин паба рассказывал о расположении гостевого входа в министерство, Сахибелов Ифрит разглядывал празднующих волшебников. Под стеклами его очков промелькнула искра синего пламени. «Первый шаг сделан», – подумал он. «Скоро, владыка Малик, скоро я займу свое место в этом мире, и ни один волшебник не догадается, кто я такой на самом деле». Министерство магии Великобритании кипело активностью. В обычные дни его коридоры были полны серьезных, погруженных в свои дела волшебников, но сегодня все было иначе. Повсюду стояли группки сотрудников, оживленно обсуждающих последние новости. Имя Гарри Поттера звучало из каждого угла, а некоторые волшебники даже открыто пили искрящийся эльфийский шампань прямо на рабочих местах. Сахиби шел по коридору четвертого уровня, где находился отдел международного магического сотрудничества. Его появление вызывало любопытные взгляды, не только потому, что он был незнакомцем, но и из-за его необычного для волшебника костюма и темных очков, которые он не снимал даже в помещении. «Простите», — обратился он к полной волшебнице с заплаканными от радости глазами, — «не подскажете, где я могу найти мистера Бартимиуса Крауча?» «О, «Кабинет мистера Крауча в конце коридора», — ответила она, пытаясь незаметно рассмотреть странного посетителя. «Но он сегодня очень занят. Вы назначены?» «Да, у меня есть договоренность». Сахиби слегка поклонился. «Благодарю вас». Он двинулся в указанном направлении, когда заметил выходящего из одного из кабинетов высокого волшебника с длинной серебристой бородой и фиолетовой мантией. Этот человек казался спокойным, но в его глазах за очками-половинками светилась напряженная мысль. Волшебники расступались перед ним, приветствуя с особым почтением. «Доброе утро, профессор Дамблдор. Альбус, какие новости о мальчике?» «Директор Дамблдор, это правда, что Сириус Блэк?» Сахиби замедлил шаг. Их пути должны были пересечься, и он не собирался упускать такую возможность. Через несколько мгновений они поравнялись. «Доброе утро, профессор Дамблдор», произнес он с легким поклоном. «Какая удача встретить вас в день, когда я только прибыл в Британию». Альбус Дамблдор остановился и внимательно посмотрел на незнакомца. Его пронзительные голубые глаза словно пытались заглянуть за темные стекла очков. «Доброе утро», — ответил директор Хогвартса. «Боюсь, вы меня знаете, а я вас, нет. С кем имею честь?» «Сахибелов», — представился незнакомец, протягивая руку. «Специалист по защите от темных искусств и магических существ. Прибыл из-за рубежа по приглашению мистера Крауча для обсуждения возможного сотрудничества». Дамблдор пожал протянутую руку. Его взгляд на мгновение стал острее, словно он почувствовал что-то необычное в этом рукопожатии. «Любопытное совпадение, мистер Лов, вы прибыли в день, когда наша страна наконец освободилась от тирании Волан-де-Морта». Сахиби заметил, что при произнесении этого имени никто из окружающих не вздрогнул. Вероятно, старый волшебник сделал это намеренно, проверяя реакцию собеседника. «Да, мне уже рассказали о произошедшем», — спокойно ответил он. «Удивительная история, особенно о мальчике, который выжил. Как, вы сказали, его имя?» «Гарри Поттер», — произнес Дамблдор, не сводя глаз с лица собеседника. «Маленький мальчик, на плечи которого уже легла непомерная тяжесть судьбы». «Судьба — странная вещь, профессор», — задумчиво проговорил Сахиби. «Иногда она приводит нас туда, где мы должны быть, хотя мы этого совсем не планировали». Дамблдор слегка наклонил голову, словно услышал нечто интересное. «Вы верите в судьбу, мистер Лов?» «Я верю в силу намерения и действия, профессор». «А вы?» На мгновение между ними повисла тишина, наполненная невысказанными вопросами. «Я верю, что наши выборы определяют, кто мы есть, гораздо больше, чем наши способности», — наконец ответил Дамблдор. «Надеюсь, ваша работа с мистером Краучем будет плодотворной. Возможно, наши пути еще пересекутся». «Я бы очень этого хотел», — искренне ответил Сахиби. «Особенно учитывая мой интерес к преподаванию защиты от темных искусств». Что-то промелькнуло во взгляде Дамблдора. «Возможно, интерес, возможно, настороженность. Занятная дисциплина», — заметил директор Хогвартса. «У нас в школе с ней связана любопытная история, но не буду вас задерживать, мистер Лов. Мистер Крауч не любит ждать». «Конечно», — Сахиби снова слегка поклонился. «До встречи, профессор». Когда Дамблдор удалился, он постоял несколько секунд, провожая его взглядом. Под темными стеклами его очков на мгновение вспыхнуло синее пламя. «Первый контакт установлен», – прошептал он себе под нос и направился к кабинету Крауча. Бартимиус Крауч-старший выглядел измотанным. События последних 24 часов затронули все министерство. «Мистер Лов», – сухо произнес он, когда секретарь провела посетителя в кабинет. «Прошу прощения за обстоятельства нашей встречи. Как вы понимаете, ситуация исключительная». «Разумеется, мистер Крауч», — Сахиби опустился в кресло напротив. «Я благодарен, что вы нашли время встретиться со мной в такой день». Крауч внимательно изучал документы, которые тот передал ему через секретаря. «Ваши рекомендации впечатляют», — заметил он. «Работа в школе магии Карстовс в Австралии, исследование редких магических созданий в Восточной Европе, сотрудничество с Гринготтс в Египте по защите древних гробниц». Он поднял взгляд на посетителя. «И теперь вы хотите обосноваться в Британии?» «Именно так», — подтвердил Сахиби. «Я долго изучал традиции британской магической школы и хотел бы продолжить свою карьеру здесь. Ваша страна всегда была одним из центров магического образования». «Хм», — Крауч перевернул еще одну страницу. «И вы специализируетесь на защите от темных искусств? Удачное время для такой специализации, не правда ли?» «Возможно», — спокойно ответил он. «Хотя я полагаю, что знания о защите одинаково важны в любые времена. Тьма не исчезает полностью, она лишь отступает, чтобы вернуться в ином обличье. Крауч резко поднял голову и внимательно посмотрел на собеседника. Любопытная философия, мистер Олов. Простая осторожность, мистер Крауч. 20 лет изучения темной магии научили меня, что нельзя терять бдительность. Министерский чиновник кивнул с явным одобрением. Что ж, ваши документы в порядке. Для начала мы можем предоставить вам временный вид на жительство в магической Британии с правом работы. Через 6 месяцев нужно будет пройти повторную регистрацию. Крауч достал из ящика стола официальную печать. Какие у вас планы на ближайшее время? Найти жилье, обустроиться, познакомиться с местными традициями, ответил Сахиби. А затем, он сделал паузу. Я бы хотел предложить свои услуги Хогвартсу. Я слышал, у них часто возникают сложности с преподавателем защиты от темных искусств. Да, эта должность действительно считается проблемной. Крауч поставил официальную печать на документы. Но директор Дамблдор сам решает такие вопросы. Министерство в делах Хогвартса старается не вмешиваться. Он протянул бумаги посетителю. Добро пожаловать в магическую Британию, мистер Олов. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет конструктивным. Спасибо, мистер Крауч. Сахиби бережно принял документы. Уверен, что так и будет. Когда он вышел из министерства на Лондонскую улицу, небо снова затянуло тучами. Мимо спешили маглы, не подозревающие о происходящих рядом с ними событиях. Сахиби на мгновение снял очки, и в его глазницах заплясало синее пламя. Этап первый. Легализация, прошептал он. Завершен. Он надел очки обратно и уверенным шагом двинулся вперед, растворяясь в толпе жителей Лондона. Косой переулок был полон волшебников и ведьм всех возрастов, празднующих падение того, кого нельзя называть. Даже спустя 2 дня после невероятных событий в Годриковой впадине веселье не утихало. Из каждого окна доносился смех, а на улицах то и дело можно было увидеть людей в мантиях, обнимающих друг друга или поднимающих бокалы за Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Сахиби неторопливо шел по мощеной улице, внимательно изучая витрины магазинов. Его строгий костюм и темные очки по-прежнему выделяли его из толпы, но теперь к его образу добавилась небольшая трость с серебряным набалдашником в виде головы птицы. Он не опирался на нее при ходьбе, а просто слегка постукивал о камни мостовой, словно отмечая ритм своих мыслей. Остановившись напротив магазина Flourish & Blotts, Сахиби взглянул на витрину с выставленными там книгами. На самом видном месте красовалась стопка томов с броским названием «Взлет и падение темных искусств». Взгляд очевидца. Книга была явно написана и издана в рекордно короткие сроки, чернила на страницах, вероятно, еще не успели как следует высохнуть. Поразительно, как быстро люди спешат подвести итоги, тихо произнес Сахиби, глядя на книгу, словно уверены, что история уже завершена. И не говорите, молодой человек, раздался хриплый голос рядом. Сахиби обернулся и увидел пожилого волшебника в потертой мантии с длинной седой бородой, заплетенной в косички. Старик стоял, опираясь на собственную трость, гораздо более массивную и изношенную, чем у Сахиби. «Эти писаки», — продолжил старик, кивая на витрину, — «думают, что если тот, кого нельзя называть, исчез, то все кончено. Как будто темные искусства начались и закончились с ним. Вы, похоже, придерживаетесь иного мнения», — заметил Сахиби с легкой улыбкой. 50 лет я был Аврором, молодой человек», — старик выпрямился, — насколько позволяла его согбенная спина. И если что-то я и понял за эти годы, так это то, что тьма никогда не исчезает полностью. Она ждет, затаившись, как змея перед броском. Сахиби кивнул и снял очки, протирая их шелковым платком. Его глаза на мгновение оставались закрытыми, и когда он открыл их, то взглянул на старика с искренним интересом. «Простите мою бестактность, но вы не похожи на человека, который празднует». Старик хмыкнул и покачал головой. «Праздновать нужно тогда, когда все действительно закончится, а мы еще не поймали всех его приспешников. Пожиратели смерти все еще на свободе, и некоторые из них – самые опасные. Этот Сириус Блэк, он сплюнул на мостовую, а ведь казался таким приличным парнем из хорошей семьи. Кому теперь можно доверять?» «Действительно», – тихо согласился Сахиби, надевая очки обратно. «Доверие – редкий товар в наши дни». Старик пристально посмотрел на незнакомца. «Вы не местный, верно? Акцент у вас странный». «Я прибыл несколько дней назад», — подтвердил Сахиби. «Специалист по защите от темных искусств. Планирую здесь обосноваться. Защита от темных искусств, говорите? Старик усмехнулся. Что ж, работы в этой области у нас хватает, особенно сейчас, когда все расслабились. Он протянул морщинистую руку. Аластер, бывший Аврор, Сахибелов, он пожал протянутую руку. Наслышан о вас, ваша репутация в борьбе с темными волшебниками известна далеко за пределами Британии. Аластер внимательно изучал лицо собеседника. Где именно вы специализировались, мистер Лов? Последние годы работал в Австралии и Восточной Европе. До этого Египет, защита гробниц для Гринготтса. Сахиби говорил спокойно, словно перечислял пункты в списке покупок. ГМ, он явно был заинтригован. И что же привело вас в Британию именно сейчас? Стечение обстоятельств. Сахиби слегка улыбнулся. Я давно интересовался британской школой противостояния темным искусствам. А сейчас, когда опасность миновала, подумал, что самое время поделиться своими знаниями. Я планирую предложить свои услуги Хогвартсу. Хогвартсу. Бывший Аврор поднял брови. Должность преподавателя защиты от темных искусств. Он неожиданно рассмеялся хриплым смехом. Храбрый вы человек, мистер Лов. Эта должность проклята, если верить слухам. Ни один профессор не задерживается больше года. Я слышал об этом, кивнул Сахиби. Но меня это не пугает. На своем веку я сталкивался с проклятиями посерьезнее. Аластер перестал смеяться и пристально посмотрел на собеседника. Не сомневаюсь, произнес он после паузы. Что ж, может, у вас и получится. Дамблдор умеет распознавать таланты. Я надеюсь на это, ответил Сахиби. Кстати, не подскажете, где здесь можно найти приличное жилье? Мне нужно где-то обосноваться на ближайшие месяцы. Он задумался на мгновение. В самом косом переулке есть несколько комнат над магазинами, но они обычно шумные. Если вам нужно что-то посерьезнее, поговорите с Томом в дырявом котле. Он часто знает о сдаваемых домах в магических районах Лондона. Благодарю за совет, Сахиби слегка поклонился. Было приятно познакомиться, мистер Грюм. Взаимно, мистер Лов, проворчал старый Аврор. И помните, постоянная бдительность. Последние слова он произнес так громко, что несколько проходящих мимо волшебников вздрогнули. Даже если сами знаете, кто исчез, его идеи живы, а идеи иногда опаснее людей. С этими словами Мракоборкс, тяжело опираясь на трость, двинулся дальше по переулку, оставив Сахиби в задумчивости. Интересная встреча, пробормотал он себе под нос. Очень интересная. Дырявый котел был переполнен. Праздники продолжались, и казалось, что волшебники всей Британии решили собраться именно здесь. Сахиби с трудом пробрался к стойке, где Том, хозяин паба, едва успевал наполнять кружки сливочным пивом и огневиски. «А, мистер Лов!» – воскликнул Том, узнав посетителя. «Как прошла встреча в министерстве?» «Вполне успешно, благодарю», – ответил Сахиби. «Теперь я официально житель магической Британии». «Прекрасно, прекрасно!» Том широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие нескольких зубов. «Что будете пить?» «За счет заведения». «Благодарю, но я по делу». Сахиби склонился над стойкой, чтобы его было лучше слышно в шуме паба. «Мне нужно жилье, что-нибудь тихое, желательно отдельный дом или квартиру, недалеко от косого переулка или с хорошим подключением к каминной сети». Том задумчиво потер подбородок. «Хаем, дайте подумать. О, есть один вариант. Старый дом Тилли Тукс на Вязовой улице. Она переехала к сестре в Корнуолл после смерти мужа. Дом стоит пустой уже несколько месяцев. Небольшой, но уютный, с садиком. И всего в 10 минутах ходьбы от входа в косой переулок. Звучит идеально», – кивнул Сахиби. «Как мне связаться с хозяйкой? Я могу отправить ей сову», – предложил Том. «Думаю, она будет рада сдать дом приличному человеку, особенно учителю». «Я еще не учитель», – поправил его Сахиби. «Пока только надеюсь им стать. Ох, с вашими-то манерами и знаниями», – Том подмигнул. «Дамблдор был бы дураком, если бы отказал вам. А он, знаете ли, вовсе не дурак», – Сахиби улыбнулся. «Спасибо за доверие. Я буду признателен, если вы свяжетесь с миссис Тукс. Сделаю это сегодня же вечером», – пообещал Том. «А пока не желаете ли комнату у нас?» «Одна как раз освободилась». «С удовольствием», – кивнул Сахиби. «И если можно, ужин в комнату». День был насыщенным. Том понимающе кивнул и достал ключ из-под стойки. Номер 7, второй этаж, самая тихая комната в доме. Поднявшись в свою комнату, Сахиби запер дверь и наложил на нее несколько невербальных заклинаний. Затем он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула и, наконец, снял свои неизменные темные очки. В наступивших сумерках синее пламя из его глазницы светило комнату призрачным светом. Сахиби подошел к окну и посмотрел на улицу, где продолжали праздновать волшебники. «Мой господин будет доволен», — произнес он тихо. «Наш план разворачивается даже лучше, чем мы ожидали. Скоро я буду в Хогвартсе, и следующий этап начнется». Он сделал пас с рукой, и в воздухе появилось нечто похожее на маленькое пламя, которое постепенно приняло форму миниатюрной птицы. Птица вспорхнула и начала кружиться по комнате, оставляя за собой тонкий след синего огня. «Иди», — прошептал Сахиби, — «расскажи хозяину, что его верный хозяин огня успешно обосновался в этом мире». Птица сделала еще один круг по комнате и вылетела в приоткрытое окно, растворившись в вечернем небе. Сахиби снова надел очки и сел в кресло, сложив руки на коленях в ожидании ужина. За окном продолжали греметь праздничные фейерверки. Магический мир праздновал начало новой эры мира и спокойствия, не подозревая, что в его самое сердце уже проникла новая, неведомая сила. ТГ-канал автора. Глава 2. Небольшой двухэтажный дом на Вязовой улице выглядел именно так, как и обещал Том, уютный, с небольшим садом, окруженным живой изгородью. Хотя сад явно нуждался в уходе, а сам дом, в косметическом ремонте, место было идеальным для того, кто хотел находиться достаточно близко к магическому сообществу, но при этом сохранять некоторую приватность. Сахиби стоял посреди гостиной, осматривая пространство. Миссис Тукс, невысокая полная ведьма с добрыми глазами, суетилась рядом. «Конечно, здесь немного пыльно, мистер Олаф», — говорила она, взмахивая палочкой и заставляя шторы сами собой открыться, впуская больше света. «Я не была здесь уже несколько месяцев, но дом крепкий и чары защиты от непогоды обновлены. Он прекрасен, миссис Тукс», — Сахиби повернулся к хозяйке с вежливой улыбкой. «Именно то, что я искал. Вы правда думаете остаться в Британии надолго?» — спросила женщина, рассеянно смахивая пыль с книжной полки. «Если все пойдет по плану, то да», — кивнул Сахиби. «У меня большие надежды на работу в Хогвартсе». «О, Хогвартс!» — миссис Тукс просияла. «Мои дети учились там. Замечательная школа, лучшая в Европе. И директор Дамблдор, величайший волшебник нашего времени. Особенно теперь, когда сами знаете, кто исчез». «Да, я слышал много хорошего о профессоре Дамблдоре». Сахиби подошел к окну и посмотрел на сад. «Как скоро я могу въехать?» «Хоть сегодня, если хотите», — миссис Тукс махнула рукой. «Мебель может остаться, она мне не нужна в Корнуолле. У сестры полный дом вещей». «Прекрасно», — Сахиби достал из внутреннего кармана небольшой мешочек и протянул его хозяйке. «Плата за полгода вперед, как мы договаривались». Миссис Тукс приняла мешочек, и по ее лицу было видно, что она не ожидала такой суммы. «Но это слишком много, мистер Олаф. Я просила гораздо меньше. Считайте разницу платой за мебель и за то, что я могу внести некоторые изменения в интерьер», — ответил Сахиби. «Мне понадобится кабинет для работы с книгами и зельями». Хозяйка энергично закивала. «Конечно, конечно, делайте все, что пожелаете. Дом в вашем полном распоряжении». Она достала из кармана большой старинный ключ. «Вот это вам. А я, пожалуй, пойду. Сестра ждет меня к чаю». После ухода миссис Тукс Сахиби не спеша обошел весь дом. Второй этаж состоял из двух спален и небольшой ванной комнаты. На первом, кроме гостиной, находились кухня и маленькая кладовая, которую можно было превратить в рабочий кабинет. Осмотрев сад через заднюю дверь, Сахиби удовлетворенно кивнул. Никаких любопытных соседей в прямой видимости, достаточно места для некоторых магических растений и, главное, большая зона для аппараций, скрытая от посторонних глаз. Вернувшись в гостиную, он снял очки и внимательно осмотрел комнату уже без защитных стекол. Синее пламя из его глазниц отбрасывало странные тени на стены. «Теперь нужно обезопасить место», — пробормотал он и вытащил волшебную палочку. В течение следующего часа Сахиби методично обходил дом, накладывая заклинания. Он работал молча, лишь изредка произнося сложные формулы на языке, который вряд ли понял бы обычный британский волшебник. Некоторые заклинания оставляли слабое голубоватое свечение на дверях и окнах, которое постепенно впитывалось в дерево и камень, становясь невидимым. Закончив с основными защитными чарами, Сахиби вернулся в гостиную и приступил к трансформации пространства. Мягкая мебель передвинулась к стенам, освобождая центр комнаты. Он взмахнул палочкой, и на полу проявился сложный рисунок — концентрические круги с древними символами, светящиеся тем же синим огнем, что горел в его глазах. «Портал связи», – прошептал он, становясь в центр круга. Сахиби закрыл глаза и начал мягко напевать странную мелодию без слов. Пламя в его глазницах стало ярче, и теперь оно как будто вытягивалось наружу, формируя подобие маски вокруг его лица. Символы на полу пульсировали в такт его дыханию. Внезапно в центре круга возникло небольшое сине-черное пламя, которое быстро выросло до размеров человеческой фигуры. Языки огня извивались и сплетались, пока не сформировали силуэт высокого существа в длинном одеянии. Его лицо было скрыто тенью, видны были только два ярких глаза, горевших тем же синим пламенем. «Малик», — произнес Сахиби, склонив голову в знак почтения. «Мой верный Сахиби», — голос был глубоким и звучал как будто издалека. «Я получил твое послание. Вижу, ты успешно обосновался в этом мире». «Да, Малик, легализация прошла без проблем. Уже установил первый контакт с Дамблдором и другими ключевыми фигурами. Теперь у меня есть безопасное место для работы». Пламенная фигура сделала жест, похожий на кивок. «Хорошо, ты всегда был самым надежным из моих слуг. Что ты узнал о мальчике?» «Пока немного», — ответил Сахиби. «Его отправили жить к каким-то родственникам. Дамблдор лично занимается этим вопросом. Информация держится в секрете». «Понятно», — в голосе Малика послышалось задумчивое шипение. «Нам нужно больше узнать об этом ребенке. В нем кроется сила, которая смогла уничтожить могущественного темного мага этого мира. Я выясню все, что смогу», — заверил Сахиби. «Как только займу должность в Хогвартсе, у меня будет доступ к гораздо большему количеству информации». «А что насчет самого темного лорда?» — спросил Малик. «Ты уверен, что он действительно исчез?» Сахиби покачал головой. «Нет, я чувствую остаточную магию. Она странная, не похожа ни на что, с чем я сталкивался раньше. Думаю, он не уничтожен полностью. Скорее, его существование сейчас находится между жизнью и смертью». Пламя вокруг фигуры Малика на мгновение вспыхнуло ярче. «Интересно, такие случаи редки, но возможны. Он наверняка использовал древнюю магию для защиты своей жизненной силы». Малик сделал паузу. «Это может быть полезно для нас. Изучи все, что сможешь найти об этом Волан-де-Морте. Его знания могут пригодиться в будущем». «Да, Малик, и не забывай о главной цели», — продолжил огненный силуэт. «Нам нужны артефакты основателей, особенно меч Гриффиндора. Я приложу все усилия, чтобы найти их», — заверил Сахиби. «В Хогвартсе должны быть ключи к их местонахождению». «Хорошо», — голос Малика стал тише. «Связь между мирами требует много энергии. Я буду ждать твоего следующего отсчета через месяц. Не разочаруй меня, Сахиби». «Никогда, Малик». Огненная фигура начала таять, пламя постепенно уменьшалось, пока совсем не исчезло. Символы на полу медленно угасли, оставив после себя лишь легкие следы на деревянных досках, которые вскоре тоже исчезли. Сахиби глубоко вздохнул и надел очки обратно. Установление портала связи всегда отнимало много сил, но информация стоила этих затрат. Теперь он знал, что должен сосредоточиться на трех целях: получить должность в Хогвартсе, узнать больше о мальчике, который выжил, и найти информацию об артефактах основателей. Он подошел к книжному шкафу и провел рукой по корешкам старых книг, оставленных прежней хозяйкой. Среди них были в основном сборники бытовых заклинаний и художественная литература, ничего полезного для его целей. «Завтра нужно посетить книжный магазин», — решил он, — «и, возможно, стоит наведаться в Лютный переулок. Там наверняка можно найти информацию, которую не держат на виду в обычных магазинах». С этими мыслями Сахиби направился на кухню, чтобы приготовить чай. Впереди был долгий путь, и ему требовалось сохранять силы. Планы Малика всегда были сложными и требовали терпения, но в конечном итоге они всегда приводили к желаемому результату. А пока новый дом нуждался в дополнительной подготовке, Сахиби знал, что вскоре ему понадобится безопасное место для хранения артефактов и проведения ритуалов, которые обычному волшебнику показались бы странными даже по меркам магического мира. Неделя пролетела незаметно в хлопотах по обустройству дома. Сахиби превратил маленькую кладовую в полноценный рабочий кабинет с массивным письменным столом, многочисленными полками для книг и ингредиентов и небольшим котлом для приготовления зелий. Одну из стен кабинета занимала карта магической Британии, на которой появлялись отметки по мере того, как он собирал информацию о ключевых локациях. В подвале, о существовании которого миссис Тукс даже не упомянула, Сахиби оборудовал второе рабочее пространство для экспериментов, требующих большей приватности. Здесь он восстановил круг для связи с маляком и добавил несколько защитных барьеров, чтобы энергия ритуалов не просачивалась наружу и не привлекала внимания. Сад тоже преобразился. Сахиби не был большим поклонником садоводства, но знал, что некоторые растения могут оказаться полезными для его целей. Он высадил несколько видов трав, используемых в зельях, а в самом дальнем углу сада соорудил небольшую теплицу для более капризных растений. На восьмой день своего пребывания в доме на Вязовой улице Сахиби решил, что пора перейти к следующему этапу плана. Утро было ясным и свежим, когда он вышел из дома в своем неизменном костюме тройки и с тростью в руке. Внешне он выглядел как обычный состоятельный господин, возможно, иностранец, но ничем не выдавал свою истинную природу. Дойдя до дырявого котла, Сахиби кивнул тому, который приветственно помахал ему, и быстро прошел через бар в косой переулок. Сегодня у него была особая цель – найти сову. Волшебный зверинец встретил его какофонией звуков, уханьем, шипением, кваканьем и странным бормотанием, исходящим от клетки с говорящим вороном. Пожилая ведьма за прилавком подняла глаза, когда колокольчик над дверью известил о новом посетителе. «Доброе утро», – поздоровался Сахиби. «Мне нужна сова, надежная и достаточно выносливая для длительных перелетов». Женщина окинула его оценивающим взглядом. «У нас есть несколько отличных вариантов. Филины самые выносливые, но и самые дорогие. Сипухи изящнее и быстрее. А обычные совы – хороший баланс между ценой и качеством. Покажите мне всех», – попросил Сахиби. «Я должен найти подходящего спутника». Хозяйка провела его в заднюю комнату, где на жердочках и в просторных клетках сидели совы всех размеров и расцветок. Они повернули головы, когда Сахиби вошел, и несколько особенно любопытных экземпляров даже слетели ближе, чтобы рассмотреть потенциального хозяина. Внимание Сахиби привлек небольшой филин с необычным синеватым оттенком оперения. Птица сидела отдельно от других и, в отличие от своих собратьев, не проявляла любопытства, а лишь наблюдала за происходящим с некоторой отстраненностью. «А этот?» – спросил Сахиби, указывая на филина. Хозяйка заметно напряглась. «О, не думаю, что он вам подойдет. Довольно своенравный экземпляр. Привезли из Восточной Европы 3 месяца назад, но никак не могу его продать. Отказывается доставлять почту незнакомым людям». Сахиби подошел ближе к филину и снял очки, глядя прямо на птицу. Синее пламя в его глазницах едва заметно мерцало. «Как его зовут?» – спросил он, не отводя взгляда от филина. «У него нет имени», – ответила хозяйка, явно сбитая с толку странным поведением покупателя. «Обычно владельцы сами дают имена своим совам». К ее удивлению, филин внезапно взмахнул крыльями и перелетел на плечо Сахиби, где устроился так, словно всегда там сидел. «Ну надо же», – пробормотала женщина. «Первый раз вижу, чтобы он так к кому-то отнесся. Мы поняли друг друга». Сахиби улыбнулся и снова надел очки. «Я назову его Азрак. Необычное имя», — заметила хозяйка. «Оно означает «синий» на одном древнем языке», — пояснил Сахиби, поглаживая филина по голове. «Сколько я вам должен?» После покупки совы Сахиби не сразу вернулся домой. Филин Азрак удобно устроился на его плече, пока он продолжал свой путь по косому переулку. Следующей остановкой был Флориши Блотс, где Сахиби приобрел несколько книг по истории Хогвартса и его основателях, а также подшивку ежедневного пророка за последний месяц. Выходя из книжного магазина с уменьшенными покупками в кармане, Сахиби заметил знакомую высокую фигуру в мантии с серебряными звездами. «Профессор Дамблдор», — поздоровался он, приблизившись. «Какая неожиданная встреча!» Директор Хогвартса обернулся и улыбнулся, узнав собеседника. «Мистер Лов, если не ошибаюсь», — он кивнул на филина. «Вижу, вы уже обзавелись местным спутником». «Да, Азрак составит мне компанию», — подтвердил Сахиби. «Я как раз готовлюсь к встрече с вами. Хотел отправить сову с просьбой об аудиенции». «Вот как?» — Дамблдор заинтересованно поднял брови. «По какому вопросу, если не секрет?» «Я бы хотел обсудить возможность преподавания в Хогвартсе», — прямо ответил Сахиби. «Как вы, возможно, знаете, защита от темных искусств. Моя специализация». Дамблдор задумчиво посмотрел на него поверх очков половинок. «Интересно, должен признать, что мы действительно в поисках нового преподавателя на эту должность. Профессор Далтон, к сожалению, решил не возвращаться после летних каникул. Я слышал, с этой должностью связаны некоторые сложности», — осторожно заметил Сахиби. «Да, существует такое мнение», — Дамблдор слегка улыбнулся. «Но я предпочитаю думать, что нам просто не везло с кандидатами последние несколько лет. Возможно, я мог бы прервать эту неудачную серию». Сахиби позволил себе небольшую улыбку. «У меня богатый опыт как теоретической, так и практической работы в области защиты от темных искусств». Дамблдор изучал его несколько секунд, прежде чем ответить. «Что ж, я не против обсудить эту возможность. Как насчет встречи в Хогвартсе на следующей неделе? Скажем, в среду в полдень, заодно вы сможете ознакомиться со школой. Это было бы идеально, профессор», — согласился Сахиби. «Благодарю за возможность. Не стоит благодарить меня раньше времени, мистер Лов», — с легкой хитринкой в глазах произнес Дамблдор. «Процесс отбора преподавателей в Хогвартсе довольно строгий, особенно на эту должность. Я понимаю», — кивнул Сахиби, — «и готов продемонстрировать свои навыки». «Превосходно», — Дамблдор улыбнулся. «В таком случае, до встречи в среду. А теперь прошу меня извинить, мне нужно заглянуть к Оливандеру по важному делу». Когда директор Хогвартса удалился, Сахиби позволил себе небольшую удовлетворенную улыбку. «Все идет по плану, Азрак», — тихо сказал он Филину, который согласно ухнул в ответ. «А теперь нам нужно подготовиться к этой встрече самым тщательным образом». Вернувшись домой, Сахиби сразу направился в свой кабинет. Он достал чистый пергамент и начал записывать план действий на ближайшие дни. Встреча с Дамблдором требовала особой подготовки, нужно было продумать не только, какие знания и навыки демонстрировать, но и как скрыть те аспекты своей сущности, которые могли бы вызвать подозрения у проницательного волшебника. «Директор Хогвартса славится своей способностью видеть людей насквозь», — пробормотал Сахиби, обращаясь к Филину, который устроился на специально созданной для него жердочке. «Но он никогда не встречал таких, как я. Его магия не распознает мою истинную природу». Азрак склонил голову на бок, словно обдумывал слова хозяина, а затем неожиданно взмахнул крыльями и слетел на стол, где лежала раскрытая книга «Хогвартс. История». Филин клювом указал на изображение меча с рубином в рукояти. «Да, именно так», — Сахиби кивнул. «Меч Гриффиндора — одна из наших главных целей. Но чтобы получить доступ к нему, сначала нужно завоевать доверие. И в этом нам поможет защита от темных искусств». Он закрыл книгу и подошел к окну. Вечерело, и над садом собирались тучи, обещая дождливую ночь. «Неделя на подготовку», — задумчиво произнес он. «Нужно убедить Дамблдора, что я именно тот, кто нужен Хогвартсу. А для этого придется раскрыть часть своих способностей, но не показать слишком много». Азрак снова ухнул, словно в знак согласия. «И еще одно», — добавил Сахиби. «Нам нужно выяснить, где именно находится мальчик, Гарри Поттер. Малик особенно заинтересован в нем». Он достал из ящика стола небольшую шкатулку из темного дерева. Внутри лежал странный предмет, напоминающий компас, но вместо обычных направлений на циферблате были изображены символы, понятные только его владельцу. «С этим мы сможем отследить остаточную магию той ночи», — пояснил Сахиби, поднимая компас, «и, возможно, найти ключ к тайне мальчика, который выжил». Гроза, разразившаяся над Лондоном той ночью, была необычайно сильной для ноября, но в маленьком кабинете на Вязовой улице горел свет, и склонившаяся над книгами и картами фигура не обращала внимания на бушующую стихию. Дело Малика требовало полной отдачи, и Сахиби был готов сделать все необходимое, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Глава 3. Хогвартс возвышался на фоне пасмурного ноябрьского неба, его башни и шпили вырисовывались на фоне плывущих облаков. Сахиби стоял у ворот, увенчанных крылатыми кабанами, и на мгновение позволил себе полюбоваться зрелищем. За столетия своего существования он видел множество впечатляющих строений, но должен был признать, древний замок английских волшебников вызывал невольное уважение. «Впечатляет, не правда ли?» — раздался хриплый голос. Сахиби повернулся и увидел приближающегося к нему огромного человека с густой бородой. Он был почти вдвое выше обычного мужчины и в несколько раз шире в плечах. «Добрый день», — поздоровался Сахиби. «Вы, должно быть, Рубиус Хагрид. Профессор Дамблдор предупредил, что вы встретите меня у ворот». «Он самый», — великан приветливо кивнул. «А вы, стало быть, мистер Лов, претендент на должность профессора защиты от темных искусств? Идемте, директор ждет вас в своем кабинете». Они шли по извилистой дорожке к замку, и Хагрид с энтузиазмом рассказывал о школе, ее истории и о том, как прекрасно здесь учиться и работать. Сахиби слушал с искренним интересом, любая информация могла оказаться полезной. «И, конечно, сейчас особенное время для всех нас», — продолжал Хагрид. После падения, сами знаете кого, в школе наконец-то спокойно. Никаких угроз, никаких исчезновений учеников. Да, я слышал о том, что происходило во время войны, кивнул Сахиби. Тяжелые времена для всего магического сообщества. Ох, да, Хагрид покачал своей массивной головой. Но теперь все позади, благодаря маленькому Гарри. Удивительный мальчик, должен сказать. Я сам доставил его к родственникам по поручению профессора Дамблдора. Сахиби замедлил шаг, стараясь не показать внезапно вспыхнувший интерес. Вы видели его после той ночи? Должно быть, это было эмоционально. Еще как, согласился Хагрид, и в его глазах блеснули слезы. Такой крошечный, а на лбу шрам молнии. Я забрал его из разрушенного дома в Годриковой впадине. Он замолчал, видимо, осознав, что говорит слишком много. Конечно, это не мое дело, быстро добавил Сахиби. Я просто впечатлен всей этой историей. Все впечатлены, кивнул Хагрид. Но профессор Дамблдор сказал, что лучше не говорить о местонахождении мальчика. Ради его безопасности, понимаете, не все пожиратели смерти пойманы. Разумная предосторожность, согласился Сахиби. Они подошли к главному входу в замок, и Хагрид потянул на себя огромную дубовую дверь. Внутри их встретил просторный вестибюль с мраморной лестницей, ведущей на верхние этажи. Сейчас большинство учеников на занятиях, объяснил Хагрид, так что коридоры достаточно пусты. Кабинет директора находится в восточном крыле, за горгульей. Они поднялись по лестнице и прошли через несколько коридоров, украшенных движущимися портретами, которые с любопытством разглядывали посетителя. Наконец, они остановились перед каменной горгульей, преграждавшей вход в директорский кабинет. «Лимонный щербет», — произнес Хагрид. Горгулья ожила и отпрыгнула в сторону, открывая винтовую лестницу, которая начала вращаться, поднимаясь вверх. «Вот и пришли», — сказал великан. «Дальше вы сами. У меня дела в лесу, нужно проверить новый выводок единорогов. Благодарю за сопровождение». Сахиби слегка поклонился. «Ни за что», — улыбнулся Хагрид. «Удачи вам с собеседованием. Нам действительно нужен хороший преподаватель защиты от темных искусств. Прошлый продержался всего один семестр, нервы не выдержали после встречи с Богартом в учительской кладовке». С этими словами Хагрид удалился, а Сахиби ступил на вращающуюся лестницу. Поднявшись, он оказался перед дубовой дверью с бронзовым молотком в форме грифона. Он постучал, и дверь открылась сама собой. Кабинет директора Хогвартса был круглой комнатой с множеством окон, залитой дневным светом. Стены были увешаны портретами прежних директоров школы, которые с интересом наблюдали за посетителем. Повсюду стояли странные серебряные приборы, тихо жужжащие и испускающие клубы дыма. На насесте у окна сидел величественный феникс с ярко-красным оперением. Альбус Дамблдор поднялся из-за массивного стола, когда Сахиби вошел. «Мистер Олов, добро пожаловать в Хогвартс», — поприветствовал он гостя. «Надеюсь, путешествие было приятным?» «Вполне, профессор», — ответил Сахиби, пожимая протянутую руку. «Благодарю за приглашение. Присаживайтесь», — Дамблдор указал на кресло напротив стола. «Чай, или, может быть, горячий шоколад? Наши эльфы готовят превосходный горячий шоколад. Чай будет замечательно, благодарю». Дамблдор взмахнул палочкой, и на столе появился серебряный поднос с чайником и двумя чашками тонкого фарфора. Пока директор разливал чай, Сахиби осматривал кабинет, отмечая про себя детали. Его взгляд остановился на стеклянной витрине, внутри которой лежал старинный волшебный меч с рубинами в рукояти. «Красивый экземпляр», — заметил он, кивая на меч. «А, да», — Дамблдор улыбнулся. «Меч Годрика Гриффиндора. Один из немногих артефактов-основателей, сохранившихся до наших дней. Но давайте перейдем к цели вашего визита, мистер Олов». Он достал из ящика стола папку и открыл ее. «Я ознакомился с вашим резюме и рекомендательными письмами. Впечатляющий опыт, должен признать. Особенно ваша работа с проклятиями в египетских гробницах и исследования в области противодействия темным созданиям. Это увлекательная область», — согласился Сахиби. «Древние проклятия сильно отличаются от современных, они более примитивны по структуре, но часто гораздо могущественнее из-за кровавых ритуалов, которые использовались для их создания». Дамблдор внимательно посмотрел на собеседника поверх очков половинок. «Именно такие знания и нужны преподавателю защиты от темных искусств. Понимание не только контрзаклинаний, но и механизмов работы самой темной магии. Нельзя защищаться от того, чего не понимаешь», — кивнул Сахиби. «В этом основная проблема большинства учебных программ. Они фокусируются на заучивании контрзаклинаний, не объясняя принципы действия темной магии. Интересный подход. Дамблдор откинулся в кресле. Но разве не опасно давать ученикам слишком глубокое понимание темных искусств? Многие родители обеспокоятся. «Все зависит от подачи материала», — ответил Сахиби. «Я не предлагаю учить детей создавать темные артефакты или накладывать непростительные заклятия. Речь идет о понимании принципов и распознавании угроз. Например, он сделал паузу. Если бы больше волшебников понимали, как работает Империус, меньше людей стали бы его жертвами во время войны». Дамблдор задумчиво кивнул. «В этом есть логика. И все же, позвольте задать прямой вопрос. Каково ваше отношение к темным искусствам? Не как специалиста, а как человека?» Сахиби слегка улыбнулся. «Я считаю, что сама магия нейтральна, профессор. Темной ее делает намерение волшебника и способы применения. Даже простейшее заклинание левитации может стать смертельным, если использовать его, чтобы сбросить кого-то с высоты. А так называемые темные заклинания иногда могут спасти жизнь. Философский подход», — заметил Дамблдор с легкой улыбкой. «И все же, мы оба знаем, что существуют заклинания, созданные исключительно для причинения вреда». «Безусловно», — согласился Сахиби. «И ученики должны знать об их существовании и признаках, чтобы избегать их. Но знание не равно применению». Директор кивнул и сделал глоток чая. «Что ж, ваша позиция мне ясна. Теперь о практической стороне. Как бы вы построили учебную программу для разных курсов?» В течение следующего часа Сахиби подробно излагал свое видение преподавания защиты от темных искусств, начиная с базовых защитных заклинаний для первокурсников и заканчивая продвинутыми методами противостояния темным созданиям и проклятиям для выпускных классов. Дамблдор внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. «Впечатляюще, мистер Лов», — сказал директор, когда Сахиби закончил. «У вас очень структурированный подход, но теория – это одно, а практика…» Он поднялся из-за стола. «Не возражаете, если мы проверим ваши практические навыки?» «Разумеется», — Сахиби тоже встал. «Что вы предлагаете?» «Небольшую дуэль», — Дамблдор улыбнулся. «Ничего серьезного, просто чтобы оценить ваш стиль и реакцию, если вы не против». «С удовольствием, профессор», — Сахиби слегка поклонился. «Хотя я, конечно, не надеюсь превзойти величайшего волшебника современности». «Лезть вам не поможет, мистер Лов», — усмехнулся Дамблдор. «Пройдемте в большой зал. В это время он должен быть пуст». Они спустились по винтовой лестнице и прошли по коридорам замка. По пути им встречались ученики, спешащие на занятия, которые с любопытством разглядывали незнакомца, идущего рядом с директором. Большой зал представлял собой огромное помещение с четырьмя длинными столами и зачарованным потолком, отражающим небо снаружи. Сейчас столы были пусты, и их отодвинули к стенам, освобождая пространство в центре. «Надеюсь, вас не смутит небольшая аудитория», — сказал Дамблдор, указывая на преподавательский стол, где сидело несколько человек. Профессора заинтересовались, когда услышали о возможном новом коллеге. Сахиби узнал среди присутствующих строгую женщину в изумрудной мантии, профессора МакГонагалл, о которой ему рассказывал Хагрид, и молодого мужчину с бледным лицом и черными волосами, который мог быть только недавно принятым мастером зелий, Северусом Снейпом. «Не возражаю», — ответил Сахиби, снимая пиджак и оставаясь в жилете и рубашке. «Правила? Никаких непростительных, разумеется». Дамблдор тоже снял верхнюю мантию. «И давайте ограничимся невербальными заклинаниями, считайте это частью собеседования». Сахиби кивнул и достал свою палочку, элегантную, из темного дерева с серебряной инкрустацией и рукояти. Они встали в центре зала, поклонились друг другу и приняли дуэльные стойки. Дамблдор атаковал первым. Безо всякого предупреждения от его палочки сорвался сгусток яркого света. Сахиби легко отразил его и ответил собственным заклинанием, которое директор блокировал почти небрежным движением. Несколько минут они обменивались заклинаниями, постепенно увеличивая темп и сложность. Сахиби намеренно держался в обороне, демонстрируя отличное знание защитных чар, но не раскрывая всех своих способностей. Он знал, что это не настоящая дуэль. Дамблдор тоже сдерживался, скорее проверяя технику и реакцию, чем действительно пытаясь победить. После особенно сложной комбинации заклинаний, которую Сахиби успешно отразил, директор неожиданно сменил тактику и трансфигурировал каменные плиты пола в стаю птиц, которые устремились к противнику со всех сторон. Сахиби на мгновение замер, а затем сделал сложное движение палочкой. Синее пламя вырвалось из ее кончика, формируя вокруг него защитный купол. Птицы, соприкасаясь с пламенем, превращались обратно в камень и падали на пол. Воспользовавшись секундным замешательством Дамблдора, Сахиби перешел в контратаку. Он направил палочку на директора и создал вокруг него кольцо из того же синего пламени, медленно сжимающееся. Дамблдор наблюдал за пламенем с явным интересом, а затем взмахнул палочкой, создавая вихрь воды, который должен был погасить огонь. Но синее пламя не реагировало на воду, оно продолжало гореть, медленно приближаясь к волшебнику. Тогда директор использовал более сложное заклинание, и пламя наконец исчезло. Он посмотрел на Сахиби с новым интересом и слегка кивнул. «Достаточно, я думаю», — сказал он, опуская палочку. «Впечатляющая демонстрация, мистер Лов, особенно это синее пламя. Не припомню такого эффекта у обычных заклинаний». «Модифицированная версия огненного щита», — объяснил Сахиби, убирая палочку. «Собственная разработка. Очень эффективно», — Дамблдор кивнул. «Что ж, полагаю, мы увидели достаточно. Давайте вернемся в мой кабинет для завершения нашей беседы». Когда они проходили мимо преподавательского стола, Сахиби заметил, что МакГонагалл выглядела впечатленной, а Снейп изучал его с плохо скрываемым подозрением. Вернувшись в кабинет директора, они снова сели за стол, и Дамблдор молча изучал своего собеседника несколько секунд. «Вы очень талантливый волшебник, мистер Лов», — наконец сказал он, — «и ваши методические разработки весьма основательны. Думаю, вы могли бы стать ценным дополнением к нашему преподавательскому составу». «Благодарю, профессор», — Сахиби слегка склонил голову. «Однако», — продолжил Дамблдор, — «я должен заметить, что вы не совсем откровенны со мной». Сахиби сохранил невозмутимое выражение лица, хотя под очками его глаза на мгновение вспыхнули ярче. «Не понимаю, о чем вы, профессор?» «Я думаю, вы понимаете», — мягко возразил Дамблдор. «Ваша магия, она отличается от той, с которой я сталкивался раньше. В ней есть что-то иное». Наступила пауза, во время которой они изучали друг друга. Наконец, Сахиби решил рискнуть с частичной правдой. «Вы правы, профессор. Я не был полностью откровенен», — он сделал глубокий вдох. «Дело в том, что моя мать принадлежала к древнему роду джиннов с Ближнего Востока. Их магия несколько отличается от европейской традиции». Дамблдор поднял брови. «Джинны, весьма необычно. Насколько я знаю, они редко контактируют с человеческим обществом». «Так и есть», — подтвердил Сахиби. «Моя мать была исключением. Она влюбилась в британского волшебника, работавшего в регионе. Я унаследовал некоторые особенности ее магии, хотя внешне больше похож на отца». «А синее пламя в ваших глазах?» — спросил Дамблдор прямо. «Я заметил его отблеск, когда вы на мгновение сняли очки во время дуэли». Сахиби внутренне напрягся, но не показал этого. «Еще одно наследие матери», — ответил он спокойно. «Обычно я скрываю его, чтобы не привлекать лишнего внимания». Директор задумчиво кивнул. «Понимаю ваше желание сохранить эту особенность в тайне. Люди часто боятся того, что отличается от привычного». Он помолчал. «Но в Хогвартсе мы ценим разнообразие и уникальные таланты. Если вы решите принять мое предложение, никто не будет дискриминировать вас из-за вашего происхождения». «Предложение?» – переспросил Сахиби. «Да», – Дамблдор улыбнулся. «Я предлагаю вам должность преподавателя защиты от темных искусств в Хогвартсе, начиная с весеннего семестра. Мне нравится ваш подход к предмету и ваши практические навыки, а ваше необычное происхождение может оказаться полезным в нынешние времена». Сахиби позволил себе улыбку. «Я с благодарностью принимаю ваше предложение, профессор. Это честь для меня». «Превосходно», — Дамблдор хлопнул в ладоши. «В таком случае, добро пожаловать в Хогвартс, профессор Лов. Семестр начинается 10 января. Я пришлю вам дополнительную информацию о расписании и учебных планах в ближайшие дни. Буду ждать с нетерпением». Сахиби встал и протянул руку. «И еще раз благодарю за доверие». Когда он покидал Хогвартс час спустя, на его губах играла легкая улыбка. Этап второй, проникновение в Хогвартс, был успешно завершен. Теперь он имел доступ к сердцу магического образования Британии и мог начать поиски артефактов основателей, а заодно, возможно, узнать больше о мальчике, который выжил, и о том, что связывало его с падшим темным лордом. Сахиби аппарировал за пределами защитных барьеров школы, возвращаясь в свой дом на Вязовой улице. Малику понравятся эти новости. Глава 4. Декабрь принес в Лондон промозглую сырость и пронизывающий ветер. Дом на Вязовой улице, окутанный защитными заклинаниями, казался островком тепла и света среди холодного города. Синее пламя горело в камине гостиной, давая больше тепла, чем обычный огонь, но практически не расходуя дров. Сахиби сидел за письменным столом в своем кабинете, просматривая присланные Дамблдором учебные планы и список литературы для разных курсов. Рядом лежала пачка заметок, которые он делал последние недели, готовясь к преподаванию. На отдельном листе он набрасывал план поисков артефактов-основателей, начиная с того, что уже находилось в Хогвартсе. Азрак, устроившийся на жердочке у окна, негромко ухнул, привлекая внимание хозяина. Сахиби поднял голову и увидел приближающуюся к дому сову, обычную почтовую, с небольшим свертком в лапах. «Интересно», — пробормотал он, подходя к окну и открывая его. Сова влетела внутрь, бросила сверток на стол и тут же вылетела обратно, даже не дожидаясь угощения. Сахиби с подозрением посмотрел на пакет, затем достал палочку и выполнил несколько проверяющих заклинаний. Ничего опасного не обнаружилось, и он осторожно развернул упаковку. Внутри оказался небольшой кожаный мешочек и записка, написанная незнакомым почерком. «Мистер Олов, я слышал о вашем интересе к древним артефактам. Возможно, вас заинтересует этот предмет, найденный при раскопках в Шотландии неподалеку от Хогвартса. Говорят, он датируется эпохой основателей». «Доброжелатель», — Сахиби нахмурился. «Анонимный отправитель, знающий о его интересах. Это могла быть ловушка». Но проверочные заклинания не показали никакой опасности, и любопытство взяло верх. Он перевернул мешочек, и на ладонь ему выпал небольшой серебряный медальон с выгравированным на нем орлом, символом Равенкла. Медальон был древним, потемневшим от времени, но безусловно подлинным. «Кто бы ты ни был, доброжелатель», — прошептал Сахиби, изучая медальон, — «ты только что сделал мне очень ценный подарок». Он поднял медальон на уровень глаз и снял очки, чтобы лучше рассмотреть его. Синее пламя из его глазницы светило серебро странным светом, выявляя скрытые от обычного взгляда руны по краям орнамента. «Интересно», — пробормотал Сахиби, — «не сама диадема, конечно, но определенно созданный в ту же эпоху и, возможно, связанный с ней». Он аккуратно положил медальон на стол и задумался, кто мог отправить ему этот артефакт, кто знал о его интересе к реликвиям основателей. За исключением Малика, никто не был посвящен в его истинные цели. Дамблдор видел его интерес к мечу Гриффиндора, но вряд ли директор стал бы анонимно отправлять ему артефакт Равенкла. «Кто-то еще ищет реликвии», — наконец произнес Сахиби. «Кто-то, кто предпочитает оставаться в тени, союзник или конкурент». Он сделал несколько пассов палочкой над медальоном, произнося диагностические заклинания. Артефакт содержал слабую магию, не опасную, но интригующую. Она казалась спящей, словно медальон был ключом, который ждал своей замочной скважины. «Ключ», — задумчиво протянул Сахиби. «Возможно, он связан с местонахождением диадемы». Эта мысль была многообещающей. Если медальон действительно указывал путь к одному из четырех великих артефактов, его ценность была неизмерима. Но требовалось дополнительное исследование. Сахиби убрал медальон в специальный ящик своего стола, защищенный множеством заклинаний, и вернулся к подготовке учебных материалов. Тайна доброжелателя требовала размышления, но у него были и другие, не менее важные дела. Косой переулок был украшен к Рождеству. Гирлянды из вечно зеленых ветвей с заколдованными огоньками висели над витринами, а снег, падающий с неба, исчезал, не долетая до мостовой, благодаря специальным чарам, поддерживающим сухость и комфортную температуру на улице. Сахиби неторопливо шел мимо праздничных витрин, время от времени останавливаясь, чтобы рассмотреть товары. Он уже приобрел несколько книг редких изданий по защите от темных искусств Флориш и Блоттс и теперь направлялся в аптеку за ингредиентами для зелий. У входа в магазин качественные квиддичные товары он заметил знакомую высокую фигуру в мантии. Северус Снейп стоял, сложив руки на груди, и с явным неодобрением наблюдал за группой школьников, восторженно обсуждающих новую модель гоночной метлы. Профессор Снейп поздоровался с Ахиби, подходя ближе. Какая неожиданная встреча. Снейп повернулся, его черные глаза сузились при виде Сахиби. «Мистер Олов», — ответил он сдержанно. «Вернее, теперь уже профессор Олов, не так ли?» «Еще не совсем», — Сахиби слегка улыбнулся. «Пока я только готовлюсь к началу семестра. «Как и все мы», — холодно заметил Снейп. «Директор Дамблдор высоко отзывался о ваших способностях. В его тоне явно слышалось скептическое отношение к этой оценке». «Я польщен», — ответил Сахиби, не поддаваясь на провокацию. «Надеюсь оправдать его доверие. А вы давно преподаете в Хогвартсе, профессор?» «Это мой первый год», — ответил Снейп после небольшой паузы. «Но я окончил Хогвартс не так давно и хорошо помню, каково это — учиться там». «Понимаю», — кивнул Сахиби. «Тогда мы оба новички. Уверен, нам будет о чем поговорить в течение учебного года». Снейп не выглядел воодушевленным этой перспективой. «У меня довольно плотное расписание», — сухо заметил он. «Зельеварение требует значительной подготовки, как и защита от темных искусств», — согласился Сахиби. «Особенно практические занятия. Кстати, я как раз направлялся в аптеку за некоторыми ингредиентами. Возможно, вы могли бы посоветовать, где найти качественный бадьян. Он нужен мне для демонстрации на уроке». Снейп слегка приподнял бровь, возможно, удивленный знанием Сахиби о редких ингредиентах. «У Малпиппера обычно есть приличный выбор», — ответил он после паузы. «Хотя для действительно качественного бадьяна лучше обратиться к Горбину в Лютном переулке. Но предупреждаю, его цены кусаются». «Благодарю за совет», — кивнул Сахиби. «Качество ингредиентов стоит любой цены, особенно когда речь идет о безопасности учеников. Не так ли?» «Безопасность учеников», — медленно повторил Снейп, изучая собеседника. «Да, конечно. Хотя я заметил, что большинство из них сами являются главной угрозой своей безопасности. В таком случае, наша задача – научить их не быть такой угрозой», – Сахиби позволил себе небольшую улыбку. «Что ж, не буду больше отвлекать вас, профессор. Надеюсь, мы сможем продолжить эту беседу в более спокойной обстановке в Хогвартсе». Снейп кивнул, явно не разделяя этой надежды, и Сахиби двинулся дальше по переулку. Он чувствовал взгляд молодого мастера зелий, следящий за ним, пока он не скрылся за поворотом.